Глава 23. Эмилия. В квартире и подъезде слишком прохладно, поэтому на 30-градусную жару мое тело реагирует вспышкой. Мятый шелк неприятно липнет к животу, ягодицам и ногам. Вечернее платье ясным солнечным днем смотрится нелепо, поэтому, целомудренно придерживая подол сзади, поскорее ныряю в салон автомобиля. Слава богу, он еще не успел нагреться и сохранил для нас чуточку ночной прохлады. Ёрзаю, устраиваясь поудобнее, и равнодушно смотрю в лобовое стекло. Напарня, который с интересом пялится на меня с детской площадки. Он примерно моего возраста, стройный, без футболки. Тонкие футбольные шорты низко болтаются на бедрах. Подмигивает мне. Отворачиваюсь и успеваю заметить еще до того, как темно-серые глаза скрываются за солнцезащитными очками, что Ренат хмурится. «Я же просил надеть мой пиджак», — произносит он без всякого раздражения. «Зато раздражаюсь я. Это что, критика? В нем было бы жарко». Вру, естественно, и облизываю пересохшие губы. Просто я хотела сохранить ясный ум во время разговора, который Ренат так пока и не завел. А сделать это, утопая в его одежде, просто невозможно. Проверено вчерашним вечером. Пока воспоминания острыми иголками впиваются под кожу, разглядываю управляющие рулем уверенные мужские ладони со сбитыми костяшками. Вряд ли эти руки еще когда-нибудь меня обнимут. Но я сохранила внутри головокружительное ощущение. Быть объектом их стопроцентного внимания. В машине работает кондиционер. Продолжает возражать Ренат. Я вообще могла поехать на электричке. Он тушит огонь во мне, не говоря ни слова. Я даже его глаз не вижу. Но тут же послушно замолкаю. Мы оба знаем, что на тебе нет трусов, Эмилия. Давай ты не будешь вести себя как капризный ребенок. Я просто попросил не привлекать внимания. Твое платье слишком вызывающее. Кожа на лице вспыхивает. Капризный ребенок? Вызывающее платье? Стоп. Нет трусов? Развернувшись, смотрю на Аскерова с неподдельным возмущением. Быстро окидываю взглядом джинсы и черное поло с расстегнутой верхней пуговицей. Я, черт возьми, впервые вижу человека, который имеет наглость говорить такое. Ничего святого. Очень по-взрослому напоминать мне об этом. Ворчу, чуть успокоившись. Внизу живота будто тесно становится. Стискиваю ноги. Вообще-то есть темы, о которых люди не разговаривают. Например, трусы. Это элементарная вежливость и этикет. Вежливость, этикет. Как-то странно слышать эти слова от тебя. Теперь злиться. Я решаю замолчать раньше, чем что-нибудь ляпну и зачем-то запоминаю дорогу. Через пару минут Ренат паркуется прямо на Лубянке. И, видимо, решив оставить машину в неположенном месте на мигающей аварийке, быстро обращается ко мне. Я отойду на 10 минут. Посидишь здесь так, чтобы это не показали в вечерних новостях? Хорошо. Закатываю глаза. Видимо, ситуация чекиста забавляет. Можешь пока прогуляться по центральному детскому магазину, предлагает Ренат, кидая на здание через дорогу. Судя по голосу, на полном серьезе. Ярость острыми когтями впивается в моё и без того хрупкое благоразумие. Он смеется надо мной? Туда без трусов не пускают. Успеваю выкрикнуть, пока дверь еще не захлопнулась. Заодно купишь. Всё. «Сиди тихо, Эмилия», — строго приказывает Ренат и, убрав телефон в карман синих джинсов, оглядывается по сторонам. Слежу, как он быстрым шагом переходит дорогу и о чем-то договаривается с сотрудником ДПС. В итоге 10 минут растягиваются в 25. Я беру из сумки телефон, включаю его и отписываюсь вчерашним гостям, что с клубом как-то не задалось. Извиняюсь. Пишу сообщение отцу. От него всего один пропущенный. Ренат возвращается, и мы сразу едем на дачу. Снова. Просто не верится, что за ночь произошло столько событий. Все изменилось мгновенно. Слишком быстро. Но я ни о чем не жалею. Я постараюсь поскорее прибраться. Обещаю, открывая калитку ключом. А потом предлагаю пообедать. Здесь, на веранде. Мы ведь даже не завтракали. Вряд ли получится. Все равно придется подождать, пока работает посудомоечная машина. Сама я с таким, как здесь, напором воды буду мыть эту гору до утра. Смотри сама, я не голоден, — сообщает Ренат, садясь в то же кресло на веранде, что и вчера. А ты, конечно, пообедай. Тогда «Может, сделать тебе кофе?» «От кофе не откажусь». «Хорошо, я быстро». Срываюсь с места. Меняю босоножки на шлепки, беру черный пакет для мусора и отправляюсь в беседку. Скидываю в мешок пустые бутылки и одноразовую посуду, а фарфоровую собираю на подносы. Периодически чувствую на себе взгляд Рената, но только одергиваю платье. Никак больше не реагирую. После уборки я быстро принимаю душ, надеваю чистое белье и простое платье в крестьянском стиле. Оно хлопковое, красное, с мелким цветочным принтом. По сравнению с моим шелковым нарядом очень скромное. Подумав, заплетаю обычную косу для завершения образа и еле сдерживаюсь, чтобы не подкрасить губы прозрачным блеском. Не стоит, Эмилия. Интуитивно понимая, что разговор между нами состоится сейчас, медлю. Делаю кофе Ренату и себе, готовлю сэндвичи с ветчиной и сыром, тоже на двоих. Не голоден. Он же не робот какой-нибудь. Поставив все на поднос, возвращаюсь в сад. Аскеров ожидал меня в беседке, на негнущихся от волнения ногах иду туда. Прости, что так долго. Неловко улыбаюсь. Пришлось повозиться с посудой. Ренат кивает и, не снимая очков, ждет, пока я поставлю перед ним чашку с кофе. Я сделала сэндвичи, угощайся. Спасибо. Пожалуйста. Сев напротив, опускаю глаза и пялюсь на разноцветную скатерть. Видимо, что-то в моем виде вызывает у Рената интерес, потому что я чувствую на себе внимательный взгляд. «Поговорим?» «Можно?» — отвечаю, поднимая подбородок. «Если ты хочешь». «Во-первых, я хочу попросить у тебя прощения, Эмилия. О, боже, только не начинай. Ты делаешь только хуже». Разочарованно мотаю головой. «Именно поэтому я и не хотела сообщать, что ты девственница». Спрашивает так, будто это доставляет ему удовольствие. Киваю смазанно и тереблю кончик пояса от платья. Я хотела просто избавиться от нее. Мне нравится, как ты выглядишь, и с тобой я чувствую себя безопасно, поэтому, пожалуйста, не нужно просить прощения. Ты заставляешь меня ощущать себя грязной. Хорошо, я не буду. Но помимо извинений, хотел все же отметить, что вести себя так, как ты, слишком опрометчиво для молодой девушки, Эмилия. Я мог сделать тебе больно. Очень больно. Но не сделал же. Горько усмехаюсь. По ощущениям, мои щеки теперь в цвет платья. Вот так сильно горят. Я не буду читать нотации, но тебе просто повезло. Мужчины в момент возбуждения не всегда готовы слышать отказ и воспринимать информацию адекватно. Это тебе на будущее. Чтобы знала, во что ввязываешься, затевая подобные игры с другими. От понимания, что слышу сейчас напутствие на секс с кем-то, еще тело бросает в дрожь. Он действительно считает, что я вообще об этом думаю? Спасибо за совет, Ренат. Но я его не просила. Будь добра, пользуйся. И нужно решить вопрос с твоим отцом. Только попробуй. Скреплю зубами и яростно откидываю косу за плечо. Отцу ни слова. Иначе я тоже расскажу ему твой секрет. Всем растрещу, вот увидишь. Мой секрет? Ренат даже очки снимает, прищуривается опасно. Я сама не верю, что ему угрожаю. Ну да. У тебя ведь регулярно случаются такие приступы. И ты их от всех скрываешь. С чего ты взяла? Все просто. Ты просил меня подождать в гостиной, пока все закончится. И у тебя часто болит голова. Много раз замечала, как ты трёшь виски, Ренат. Как видишь, я тоже умею быть наблюдательной. Вся в отца. Отпивает кофе. Я пытаюсь удержать остатки самообладания. Не надо впутывать в это папу. Уверена, с тобой он разговаривать не станет. А моя жизнь может сильно измениться. Как скажешь. И вообще, давай просто... забудем. Все уже случилось. Я заметил. С укором произносит. Жаль, что слишком поздно. Опускаю голову и снова не знаю, как сказать и что, чтобы понравиться ему по-настоящему. «Как фамилия твоего друга, который перебрал вчера?» — спрашивает Ренат уже в машине. Дача остается далеко позади. «Черепанов. Семён Черепанов. Он немного дурачок, когда выпьет». «Уверен, это его перманентное состояние, которое не зависит от алкоголя». «Пожимаю плечами. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Что у вас случилось вчера?» «Вчера случилось ты, Эмилия. Кстати, «В какой университет ты поступаешь?» «В МГУ». Резко очерченные губы скептически кривятся. «Думал, выберешь что-то вроде Гнесинки. У тебя неплохо получается петь». Я вновь вспоминаю произошедшее утром и чувствую себя неловко. «Спасибо. Я хотела, но отец сказал выбрать что-то фундаментальное, я и выбрала философию». «Фундаментальнее не придумаешь». Ренат впервые за сегодняшний день улыбается, и я, кажется, таю. Таю. И ещё больше влюбляюсь. Мне хочется, чтобы на въезде в город нас встретила 10-бальная пробка, но, как назло, на дорогах свободно, а зелёная лента из светофоров приветливо нас пропускает. В нашем дворе тихо и пусто. Проглотив разочарование, выхожу из автомобиля и оставляю вместо себя на сиденье бумажный пакет с сэндвичами, к которому Аскеров так и не притронулся в беседке. «Пока». Неуверенно прощаюсь, гипнотизируя открытое мужское лицо. «И спасибо за всё». Мурашки собираются на позвоночнике. Ренат, поправив очки, откашливается и прощается. «До свидания, Эмилия. Береги себя».